И ты, конечно же, тоже решил быстро разбогатеть, догадался я. Решил, а кто бы не захотел разбогатеть. Мы с корешами отправились в путь втроем, но уже через день один из них сильно поцарапал ногу, и нам пришлось возвращаться. А после мне уже не хотелось, насмотрелся на похороны неудачников. То в реке утопили, то со скалы сорвался. Одному вообще отрезали голову. Вообще-то, версия интересная, заметила Катя, даже не поморщившись от услышанного. ХММ. Прииск спрятан далеко в горах. Владельцу постоянно приходится забрасывать в здешний цанён Деллара все необходимое снаряжение и провиант. Регулярно сменяется охрана прииска и рабочие. Весь намытый золотой песок отправляется к надежному человеку в Канберру, откуда скуфа с золотишкой забирает. Как просто у тебя все, Макс. А дальше что? Манила, не самое проходное место для сбыта сырья. Вброс на рынок такого количества золотого песка будет заметен сразу. Пойдут слухи. Считаешь, что власти города пропустят такой куш мимо ушей и глаз? С сарказмом спросила Катерина. Согласен, песок штука заметная, не будешь же им расплачиваться в кабаках, отсыпая на барную стойку, как в вестернах. Подумать надо. ПФФ, какие же вы несообразительные. Громко фыркнув, возмутился Дина. Ну да, ты у нас один сообразительный, хмыкнул я. Давай уж тогда еще одну версию. Он же опытный гангстер. Тихо произнес Шерлок Хомец, осторожно покосившись на скошенные окна ходовой рубки. Капитан не собирается возить золотой песок в Манилу или Шанхай. Скуфас переплавляет его в слитки, а затем чеканит настоящие золотые монеты где-то в Канберре. В который раз Дина нас изрядно удивляет. Я уже сбился со счета. Хижина на окраине. Подворье. Поправила меня Катя. Хотя для прессы нужен силовой привод. Интересная вырисовывается картина. Весь городок может быть завязан на эту криминальную вахту. Отчего же криминальную? Катя, Панайтис может действовать в полном соответствии с австралийским законодательством, чеканить узаконенные монеты со всякими гербами и как-то делиться ими с правительством. Мы не знаем, насколько сильна здесь власть. При такой схеме и отмывать ничего не нужно. А потом хитроумно переправлять эти монеты в Шанхай, Дели и Базель. Какой изощренный преступный ум у этого человека. Со своеобразным восхищением и даже трепетом проговорила Екатерина Матвеевна. Уж не задумала ли она соблазнить этого пирата с пиастрами, чтобы стать любимой женой? Вообще-то, там детей полна горница. Несмотря на ставшую привычной дикость речных берегов, некоторые тревожные признаки все-таки свидетельствовали о присутствии в этих прибрежных чащобах великого ганга людей, расположившихся не так уж далеко от нас. Все одновременно услышали какой-то странный ритмический рокот, то затихавший, то набиравший силу на низких частотах. Когда этот гул впервые достиг правого борта, тримаран шел всего в сотне метров от уреза воды, но нам никого не удавалось заметить среди деревьев. Все инстинктивно замерли, на лицах моих друзей была написана тревога. «Что это?» — хрипло спросил я. «Барабаны», стараясь говорить нарочито небрежно, заявил Дина. «Мне рассказывали истории о таких случаях на Ганге. Чертовщина какая-то. Это какой-то природный акустический эффект». Не поверила Селезнева и отправилась к трапу, ведущему на мостик. «Да, господа, это действительно боевые барабаны», подтвердила она сверху. Рядом с ней стоял довольный произведенным эффектом Скуфас. «Каким это образом они ухитрились нас подкараулить?» спросил я, вглядываясь в темную, неподвижную чащу. Капитан пожал плечами. На реке тихо, звук слышен издали, а бешеные, злой народ, да и не самый умный. Но они умеют оберегать свой покой. Дикари следят за нами, господа, у них всегда так. Первый, кто услышал шум дизелей, подал остальным сигнал, и теперь барабаны переговариваются между собой. Мы для них заклятые враги. Вот так все плохо, думаю, бешеные убьют нас всех, Кэт, если смогут подобраться. Остается только молиться, чтобы не встали оба двигателя, и ни в коем случае не причаливать к берегу. В безмолвном лесу по-прежнему не было ни малейшего движения. Плотная завеса зелени, казалось бы, дышала спокойствием и миролюбием, присущими ничем не потревоженной природе, но из-за этой обманчивой стены непрерывно неслось одно и то же послание. «Уходите прочь, уж не испугались ли вы, господа?» насмешливо поинтересовался капитан. «Все нормально, шеф», крикнул я и тихо добавил для своих. «Мы ведь сюда пришли Россию представлять, так ведь? Не дождешься, басурманин. Русские и сами могут кому угодно по башке набарабанить. Дина, Вальтер с собой?» Судно замедлило ход и начало постепенно прижиматься к берегу. Сейчас покажется небольшая оливковая роща аборигенов, за ней будет плантация орешника, наблюдайте. Донеслось сверху. Оливки — это сила, проблема жиров в селении, считай, решена. В свое время именно это растение обеспечило изначальное базовое благосостояние народов Средиземноморья, а у них тут еще и орешник растет, плюс рыба в реке. Берег находился метрах в 30 от борта тримарана, но капитан управлял судном спокойно и уверенно. Понятно, два эхолота на страже, да и маневр этот Скуфас явно проделывал не единожды. Мистический раскатистый рокот, то и дело переходящий в шепот, звучал явной угрозой, расчетливо действующей на нервы. Казалось, что барабанов, которые то учащали ритм, то замедляли, в этом жутком оркестре становилось все больше и больше. Поэтому такие барабаны и называют боевыми, спокойно констатировала Екатерина, демонстрируя, что обладает достаточным даже для такой ситуации мужеством. Я поднял к глазам бинокль. Обрывистый берег стал более пологим и продолжал понижаться. Оливковая роща осталась позади, за ней началась ореховая, которую без подсказки и не опознать. Еще через пару сотен метров перед нами неожиданно возник глубоко врезавшийся в сушу залив неправильной формы с поблескивающей в солнечном свете спокойной водной гладью. Ближе к противоположной стороне бухта возле отмеченной другим цветом воды речушки, которую я бы назвал бешенкой, стояли долбленые или шитые легкие лодки, пока не разберу. Некоторые, похоже, способны принять на борт до 8 человек, а вот парусов не вижу. Киркира замедлила ход до скорости пешехода, тихо рокочущего дизеля практически не было слышно. Что бы ни случилось, огонь не открывать, опять крикнул капитан, не желающий включать громкую связь. Ну да, вдруг аборигены посчитают трубный глаз своды за голос враждебного им существа, дикость какая-то. А что ты ожидал здесь увидеть, Горного? Чищобы по берегам до сих пор неизученных рек платформы списывают людей дюжинами, и даже костей их потом не находит. Большая часть бешеной деревни располагалась по правому берегу речки, и лишь небольшая группа прямоугольных сараев стояла на левом. Похоже, что жилья там нет, только амбары, в которых местные складируют урожай. Через речушку был перекинут довольно искусно собранный подвесной мостик с примитивными гибкими поручнями. Ходить по такому с мешком на закорках не хотелось. Неожиданно гул боевых барабанов прекратился, словно кто-то выключил в зале аппаратуру. И что это должно означать? Заметив, что Панайтис все еще стоит на крыле мостика, оставив управление судном рулевому, я крикнул: «На лодках погнаться могут», восклицательные и вопросительные знаки. «Они же бешеные», с каким-то азартным весельем ответил Скуфас. «За мной гонялись два раза, а потом перестали, поняв, что вместо добычи получают лишь спазмы в мышцах. Я по ним никогда не стрелял, но нужно быть готовым». С этими словами он приподнял и показал мне пистолет-пулемет Томми Ган, чикагскую пишущую машинку. Хрена себе, настоящий гангстерский автомат. С восхищением выдохнул Дина и тут же куда-то умчался. Низкие круглые хижины располагались не вдоль берега и не хаотично, как это обычно бывает в прибрежных поселениях, а концентрическими кругами вокруг просторной круглой площадки, в центре которой стояло нечто, напоминающие какой-то кривой памятник. Бешеная деревня умещалась в окружность, не растекаясь по сторонам. По периметру вплотную друг к другу располагались загоны для скота, создающие защитный контур, словно это крепостное укрепление. В промежутках между загонами виднелись частокол и одни ворота. Да они тут целую крепость соорудили. Киркира еле ползла, как и обещал Скуфас, позволяя рассмотреть все детально. По всему берегу на вешалах из жердей вялилась умело распластанная рыба, этот специфический запах приятным не назовешь. А вот из деревни доносился аромат коптилин, совсем другое дело. Словно мы плывем мимо обычной рыбацкой деревни по Енисейскому притоку. Причалили бы, купили несколько копченых хвостов. Послышался слабый свист. Дина стоял в арке, где его не мог увидеть капитан. В одной руке сынуля держал ППС-43. В другой сжимал свое полуавтоматическое ружье. Подмигнув Селезневой, я направился к нему. Непонятно, это все жители деревни или нет, но люди племени молча стояли на берегу возле стены. Ох, не к добру эта демонстрация. В центре толпы, окруженный несколькими босоногими телохранителями то ли в труселях, то ли в набедренных повязках, стоял местный вождь или жрец. Был он в высокой шапке с раскрашенными рогами, длинном штопанном халате непонятного цвета и в торчащих из-под него спортивных штанах с тремя полосками, наводящих на дурные мысли о судьбе их незадачливого бывшего владельца. Мы подходили все ближе, я опустил бинокль. Вождь не молод, редкие седые волосы, лицо с глубокими морщинами, уже не синие или черные, а плохо заметные серые ритуальные шрамы. Сколько ему лет? Внешность дикарей обманчива, он мог быть и моего возраста. В первобытной среде они наверняка стареют быстро и долго не живут. Где-то от всей своей крошечной души горестно заревел ребенок. К нему присоединился еще один, вот уже втроем плачут. Вождь быстрым шагом подошел к воде. В его глубоко посаженных глазах таилась неожиданная сила и жестокость. Он безошибочно определил капитана, даже кивнул ему, и вдруг резко поднял руку вверх и что-то гортанно выкрикнул. В ответ слаженно ударили боевые барабаны. Невозможно было понять, откуда в руках у бешенцев вдруг появились длинные луки. Женщины за спинами прятали. «Прячьтесь!» Прогремела команда из громкоговорителей. И тут же первые стрелы понеслись к рубке, со стуком втыкаясь в стекло. «Не стреляйте!» Напомнил ревом Панайтис. «К борту!» Приказал я. Лучники стреляли часто и точно, выпуская стрелу за стрелой с хорошей скоростью. Пара штук пришли в железо борта, за которым прятался я. Другие перелетали через палубу, бились о стенку левого борта, теряя наконечники, некоторые ломались. Не выдержав, я чуть поднял голову, чтобы оценить ситуацию, но какой-то умелый негодяй пустил стрелу настолько умело, что она просвистела буквально в сантиметрах над головой. «Блин!» Нырнув вниз с похолодевшим сердцем, я хрипло крикнул. «Не высовываться, бьют точно!» Набирая скорость, Киркира по дуге начала выходить из бухты, а наиболее свирепые воины племени бежали по берегу следом, пуская стрелы в движении. Другие душегубцы начали торопливо рассаживаться в лодках. На абордаж решили брать, лишь бы дизеля не подкачали. «Не подведите, кони стальные, выручайте, иначе я вам распредвал и узлом завяжу». Молитвой прозвучало в голове. Теперь стрелы полетели навесом, и мы отважно спрятались в арке. Киркира торопливо отходила от бешеной деревни. Ревели оба двигателя, вибрировали на полной скорости борта, и даже разговаривать из-за шума стало затруднительно. Справа перед стеной высоких деревьев расстилался узкий зеленый ковер, волнистый, мятый, с вкраплениями серых и бурых пятен мхов и лишайников. Я тупо рассматривал проплывающий мимо пейзаж, такой красивый на расстоянии и такой страшный вблизи. Вот это была встреча, на всю жизнь запомню. Екатерина от волнения невольно взяла меня под руку. По трапу из рубки спустился капитан. «Господа, я что-нибудь перекушу и отправлюсь к себе. Подход к Канберре непрост, надо иметь свежую голову». За штурвалом вахтенный. Я посмотрел на часы. Скоро синее небо над Гангом начнет розоветь перед закатом. Надеюсь, этнографических сюрпризов сегодня больше не ожидается. Глава 17. Австралия, которую мы потеряли. Белые пятна на карте платформы 5 неисследованные на десятую часть, что открывает дорогу к новым находкам и приключениям. Но все это нужно фиксировать. Между тем, я третий день забываю спросить Селезневу, не найдется ли у нее новой записной книжки, а лучше бы обычного ученического блокнота. Несмотря на мелкий почерк, которым я сжато описываю увиденное и услышанное, в моем страничке почти закончились, остались жалкие 3 листа, а это почти что ничего. Дневничок веду не только я, Катя тоже что-то фиксирует. Однако мы не сверяемся и не подглядываем друг у друга, так будет больше деталей, нюансов и даже озарений, значение которых станет понятным лишь много позже. Примитивные дневники – лучший помощник как при составлении красочных отчетов для высокого кабинетного руководства, так и для создания ветеранских мемуаров в почтенной старости. Надеюсь, что она, несмотря на неважнецкие пророчества кастета для нашего непоседливого брата, у меня все-таки будет. Мы продолжали уверенно подниматься вверх по Гангу, который к востоку становился все уже и уже. Обычно темная, вода широкой реки стала настолько прозрачной, что сквозь ее толщу то и дело можно было разглядеть дно с колышущимися водорослями и снующими между ними рыбами. Ниже Шанхая воды Ганга становятся мутно-белыми, все зависит от местности, по которой пролегает речное русло. Там, где на дне имеется растительный перегной, вода приобретает прозрачность, а глинистое дно неизбежно обеспечит мутность. Геология местности изменилась, река поменяла характер, начался участок разветвленной водной системы. Киркира снизила скорость и все чаще начала описывать виражи. Начали попадаться красивые острова, похожие на плывущие по Гангу корабли. Появилось много излучин, в том числе настолько крутых, что с переломного мыса открывается круговая панорама. Вот с этого хорошо видна перспектива реки в обе стороны, слева вверх по течению, справа вниз. Некоторые излучины давно живут своей жизнью, превратившись в тихие старицы. Однако обширных мелей, порогов и перекатов нам не встретилось ни разу. Скуфос утверждает, что водные преграды начинаются восточнее, ближе к истоку в горах. Природа по обоим берегам тоже сильно изменилась. Деревья вдоль берега – огромные растения вековой давности, освободившиеся от густой поросли кустарника. Они вытянулись на высоту многоэтажного дома. В таком лесу пытливый взор любознательного наблюдателя может проникать глубже в неведомый мир. С каждым километром пути лес все сильнее закутывался в ауру мистической тайны, спрятанной под кроной могучих деревьев, на огромной высоте сплетающих ветви в сплошной темно-зеленый полог. Лишь кое-где сквозь это покрывало к прелой прошлогодней листве пробивались и тут же гасли золотые копья солнечных лучей. Густой мягкий ковер приглушал шаги крупных животных, но зато их чаще можно было заметить. Киркира двигалась мимо этого природного великолепия по многократно проверенному капитаном судовому ходу, шествуя в атмосфере благоговения, которое испытываешь разве что под сводами большого храма. Разговаривать рядом с берегом все стали тише, спокойнее, и даже Панайтис понизил свой зычный командный голос до камерного. Об этих местах наш шкипер, без всякого сомнения, знает многое. И это знание, приобретенное трудом и личным опытом, тоже капитал, ценный ресурс, без которого невозможно осваивать затерянные миры. Вот что он сказал про эти чащобы. Леса всегда могут внести свои коррективы в ход событий. Возможно, местные духи будут более благосклонны к тем, кто много лет служит добру. Но они точно приложат руку, или что там у них есть вместо рук, к тому, чтобы вычеркнуть из списка живущих записного негодяя. «Как вычеркнуть?» – спросил Дина. «Как угодно, у леса много способов». Через 3 минуты пребывания на берегу несчастному откусит конечность изголодавшаяся пантера, либо же в чащобе на голову внезапно свалится тяжеленная ветка. Духи умеют наказывать. Я, господа, бывший прихожанин одного из храмов Эллотской православной церкви на острове Корфу, а окна отцовского дома выходили на Влахернский монастырь, господа, и мне, человеку, свято верующему в единого Бога Отца Вседержителя и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, было сложно признать мощь духов и способность шаманов с ними договариваться. Но черт возьми, всего 2 ночи, проведенные в палатке под этим пологом, любого заставит поверить, что этот лес – живое существо. Места, по которым в среднем и нижнем течении протекает Великий Ганг, в принципе не исследованы. Заметив очередную безымянную речушку, я попытался представить множество притоков у реки, и ведь все они до сих пор не занесены в реестры и на карту. Растительность здесь просто удивительна. Мы пытались гадать, мучительно вспоминая когда-то услышанные термины и безуспешно спорили в попытках классификации здешней флоры, но только Панайтис подсказывал верные названия гигантских деревьев. Местные пинии, эвкалипты, секвойи и множество других пород, благодаря обилию которых воздух над рекой был наполнен живительной силой. Там, где подлесок сохранялся вдоль ручьев, на темных стволах огнем горели под тонким солнечным лучом яркие орхидеи, пунцовые звезды и синие гроздья бесчисленных волшебных цветов и переливающиеся в разноцветной пестроте ленты лишайников. В дремучих лесах все живое неустанно тянется к свету, каждый побег отчаянно пытается пробиться повыше, вырваться из густого сумрака, оплетая стволы рослых соседей. Здесь даже обыкновенная крапива и жасмин обвивают кедры, пробираясь к самым вершинам. Внизу, под сводами зелени, мелких пташек не слышно, но где-то там, на высоте, идет непрестанное движение птиц, змеи древесных грызунов. Вот по волнистому зеленому ковру через колоннаду стволов неуклюже прошлепал какой-то странный родственник медведя. Местный пещерник, а вот страшный для всего живого леопард, охотящийся вдоль ручья. Огромная кошка подняла голову над кустами, реагируя на шумы двигателя. Если не заметить, что вместо густого кустарника возле берега растет тростник, то и не догадаешься о существовании этого ручья и открывающегося вдоль него пути в волшебное царство. Парочка больших орлов, смешно склонив головы в разные стороны, с изумлением разглядывала с соседних вершин необычную пыхтящую лодку, пробирающуюся вдоль границы с таинственным лесным сумраком. Неведомое окружает нас со всех сторон. Кто может знать наверняка, чего следует ожидать за этой узкой прибрежной линией? В общем, жизнь идет, река течет, а человек упорно старается познать неизведанное. Когда на небе появляются скрывающие жаркое солнце облака, а также вечером, лучшим местом для времяпрепровождения на судне однозначно можно считать большую огороженную площадку с трех сторон рубки. Позади ее расположена каюта капитана. Боковые стороны площадки экипаж условно называет крыльями мостика, на деле же это настоящие террасы, где можно поставить шезлонги и столик. Если шкипер не будет против, конечно, Скуфос не против. Да, вы правы, мне приходилось слышать много разных преданий, и за некоторыми, безусловно, что-то кроется. Чем ближе узнаешь Великий Ганг, друзья мои, тем охотнее начинаешь верить, что в этих краях возможно решительно все. Люди изучили лишь десяток километров вдоль притоков, текущих по речным долинам, а дальше начинается полная неизвестность. Что там кроется? Предел фантазиям все же должен быть, заметил я. Предел, разве мы, жалкие людишки, которых необъяснимым, поистине сказочным образом перебросили на другую планету, не убив по дороге космической пустотой, имеем право устанавливать пределы фантастического? Мы верим во всемогущих правителей, но боимся поверить в реальность того, что по земной привычке считается древней мистикой. В какой же стране, как не в этой, только и следует ждать всяких тайн и чудес? Нет, Максим, языческое колдовство местных дикарей вовсе не вымысел, с жаром говорил он, придерживая рукой открытую дверь рубки и чуть ее раскачивая, хотя стоять так, постоянно поглядывая на монитор, ему было неудобно. Меня уже ничто не удивит. Я встречал деревенских знахарей, которые быстро и легко погружали человека в сон на сутки. Их уважают, ценят. Один из таких умельцев-стоматологов бейсболе рвет людям зубы в Шанхае. Видел вождя племени, который при мне усмирял зверей и командовал ими, словно домашними животными, видел предсказателей будущего. Хотелось бы посмотреть на таких, промолвил мой парень. Не советую, малыш. Даже их духи не знают, что они ему посоветуют в следующий миг. В лягушку превратят, прикинь, Дина, хмыкнул я. Капитан кивнул и замолчал. Ах, как же хорошо у вас, господин Панайтис. Однако, скажу честно, я уже прилично соскучилась по цивилизации, чуть капризно призналась Екатерина Свет Матвеевна, занявшая самое удобное кресло на правом борту. Хочется увидеть большие каменные дома, фонари, улицы с гуляющими людьми в красивой одежде, автомобили, кафе, маленькие магазинчики. Наша русалка вальяжно расположилась у поручней со стаканом сока в руке, ее гордый тонкий профиль на фоне зелени оттеняла голубая краска палубы. «Сколько каменных домов в Канберре?» – спросила она. «Ни одного», – быстро ответил Панайтис. «Странно, даже в Шанхае немало каменных домов. Это же город, разумеется, город, что же еще? Деревеньки в несколько домов вы видели?» Снисходительно согласился капитан. А в других городах что, Екатерина? Вообще-то, только у нас, после присоединения Берлина, есть два полноценных города, мягко напомнил я истомившейся в неге начальнице. Расслабилась она что-то. Давненько по нам никто из луков не стрелял. Два, а как же Заостровская? Не согласилась она. Пока что это просто большая станица, хотя кирпичные дома там уже есть. Здание администрации, клуб. Ой, да ладно. Прервала меня базильская русалка. И все-таки, Скуфос, как выглядят другие поселения Австралии? Насколько мне известно, других городов в двух днях пути от Канберры не существует, дорогая Кэт. Как не существует никакой Австралии в вашем понимании? Дина открыл рот, дорогая Кэт опустила солнцезащитные очки на кончик носа. Да и я не нашелся, что сказать. Как так нет Австралии? Мы куда плывем, вообще? Вижу ваше искреннее удивление, господа русские, первым отреагировал на немую сцену капитан. Однако я еще больше удивляюсь тому, что перед началом своей экспедиции вы не удосужились провести хотя бы примитивную разведку. Что вы имеете в виду, Скуфос? Наконец выдавил я. Канберра – это и есть вся Австралия, небольшой провинциальный городок с одной улицей. Ни одной деревни там нет, только временные шалаши охотников и рыбаков. С непонятной гордостью ответил он. Святые боги, ну кто вам сказал, что дело обстоит как-то иначе? Подождите, Скуфос, но ведь там живут австралийцы. Повысила голос ничего не понимающая Селезнева. И как же тогда называется этот селективный кластер? Капитану явно нравилось нас эпатировать, наблюдая за неподдельным удивлением пассажиров. Поэтому он не спешил вываливать все детали сразу. В том-то и дело, что они не селекты. Австралийской общине правители не предоставили такой привилегии, посчитав, что этот продукт метания англосаксов по планете имеет ничтожное цивилизационное значение. Ответьте сами себе честно, какой вклад сделали австралийцы в историю развития человечества? Изобрели материк-тюрьму, устроили относительно благополучное захолустье на отшибе? Женщины Канберры шутят, что если вы хотите узнать, что у австралиек нынче в моде, вам нужно изучить купленный в Лондоне журнал «Вагуи» двухлетней давности, потому что его везли в Австралию 2 года. В этот момент Екатерина Матвеевна рассмеялась над вспышкой греческого темперамента. «Но кто же тогда там живет?» – спросила она, на всякий случай отставив стакан на столик. «Обычный монокластер». Позже к нему присоединился монокластер австралийских бушменов, белые новозеландцы, маори и тасманийцы. Правда, наши правители усовестились и принялись насыщать общину австралийскими ластами. «И как они называют свою землю?» – спросил Дина. Жители Канберры не стали изобретать что-то новое, возродив земное название области вокруг города «Австралийская столичная территория», федеральный субъект в составе Австралийского союза. «Извините, Скуфос, вы утверждаете, что австралийцам не дали канал поставки?» – решил уточнить я, и краткое. «Ну, конечно же». Как известно, терминал двухсторонней связи и плиту телепортации заказа получают лишь селекты, но только после выполнения определенных условий. Впрочем, не так уж все грустно в тихой Канберре, добавил он и вдруг улыбнулся. Я им давно и во всем помогаю. Честно говоря, это мой городок, и это моя Австралия. С булочками и большим кофейником в руках вернулся с камбуза Дина, отправленный капитаном для обеспечения промежуточного перекуса. Эта пауза позволила нам с Екатериной хоть как-то собраться с мыслями. Признаю, господин Панайтис, мы действительно собрали крайне мало информации об этой австралийской столичной территории, и причиной тому стала катастрофическая нехватка источников. Произнося это, Катрин покладисто кивала головой. «Но нам повезло встретить вас. Вы даже не представляете, насколько вам повезло». С готовностью согласился польщенный Скуфос. «Скажу больше. Вам повезло вдвойне, потому что вы не стали меня обманывать, а сразу сказали, что направляетесь не в Австралию, а транзитом в Турцию». Я поежился. «Ну мы ведь не совсем и не во всем признались. Как повел бы себя этот мафиоза, узнай он об истинной цели экспедиции?» Капитан продолжал. В Канберре обычному путешественнику, а порой встречаются и такие чудаки, больше одного дня делать нечего. Почувствовав ложь, я мог сделать неприятные для вас выводы, и наше общение, мадам Кэт, происходило бы совсем иначе. Нас предупредили, что вы серьезный человек. Очень хорошо, что случилось так, как случилось, спокойно ответствовала наша начальница, ничуть не изменившись в лице. «Не, братан, нашу Катю ты на понты не возьмешь, серьезный человек». Панайтис задумчиво пожевал какую-то мысль губами. «Тогда признавайтесь, размышляя обо мне, вы первым делом подумали о наркотиках?» Вот это был удар под дых. Даже Селезнева лишь что-то промямлила, не сумев ответить связно. «Выручил Дина». «Подумали», — признался мальчишка простецки. «Но только сначала. Мы быстро поняли, что наркота не ваш бизнес. Я видел пушеров в Базеле. Одного даже ударил ночью доской по башке. Хорошо ударил, он уже не смог вытащить револьвер. Иначе бы». Панайтис понимающе кивнул. «Действительно, мог и пристрелить, а кому это понравится? О, Господи!» Екатерина закрыла лицо ладонью. «У вас совсем другое лицо и глаза», — заключила доктор. «Ты неплохо разбираешься в людях, Бернадина. Подойди, мой юный друг, дай я тебя обниму», — воскликнул капитан и добавил, оглянувшись на меня. «Очень перспективный молодой человек, очень». Из дверей рубки высунулся матрос и что-то сказал капитану на непонятном языке. «Спешу сообщить, что все идет по плану. Вахтенный только что связался по радиосвязи с Канберрой», — поделился информацией Скуфос. «Мы уже близко. Поэтому давайте об остальном поговорим на берегу, хотя уже сейчас не хочется с вами расставаться. Таких собеседников у меня не было давно. Берите бинокли, сейчас опять начнутся красивые места». Вокруг был безграничный простор и необъятная ширь горизонта. Куда уж красивее. Я ожидал увидеть здесь большую бухту, в глубине которой притаился этот затерянный городок, но австралийские отцы-основатели поступили умнее. Канберра стоит на берегу протоки, где течение еще меньше, чем в главном русле, а самым ленивым рыбакам достаточно перегородить ее сетями, чтобы вдосталь наловить какой-никакой рыбы. Правда, любой речной народ еще не растраченной платформы 5 давно избалован речным изобилием, и абы что есть не станет. У всех припасены особые прикормленные места, где водится самое сытное и деликатесное. Киркира неторопливо, словно прогуливаясь по променаду, прошлась вдоль всего городка, пришвартовавшись в самом конце города, неподалеку от весьма странной и в то же время внушающей уважение постройки. Рядом с ней находился стандартный полосатый шлагбаум КПП, перегораживающий выезд к мосту через ручей и далее на грунтовую дорогу, ведущую на юго-восток в сторону Турции. Аппарель опустилась на песок, и мы быстро выкатили Ниву на берег. Оставив несколько растерявшуюся на суше экспедицию русских возле машины, капитан быстро пошел вперед. Шлагбаум добросовестно охранялся парой стражников в полном боевом снаряжении с винтовками на плечах. Один из охранников отвернулся и что-то крикнул в рацию на непонятном языке. Через минуту послышался громкий топот ног по ступенькам, и на улицу выскочил скуластый, с тонкими усиками на суховатом лице начальник стражи в бежевых шортах и милитари-рубашке с короткими рукавами. Не обращая внимания на группу людей возле незнакомой машины, он кинулся к капитану, встречая губернатора острова Борнео более чем приветливо. «Ждите. Наш патрон в обнимку с офицером скрылся в здании, а мы принялись все вокруг разглядывать и тут же осмысливать увиденное. Я недоверчиво осмотрел странные фигуры рейнджеров в устаревшем пустынном камуфляже с розочками в погонах. Лица были почти полностью покрыты сложной, пугающей татуировкой. На ремнях у них висели короткие лакированные деревянные дубинки с такими же узорами. В целом, морды у стражников выглядели зверскими. «Боже милостивый, какие же они страшные!» — шепнула мне на ухо Екатерина. «Задолбали», — негромко ответил я. «Сил уже нет для всей этой машины времени с необходимостью отличать обычных людоедов от фанатиков-каннибалов, разбираться в татуировках и ритмах боевых бубнов. Какой-то каменный век, а я на палубе 3 стрелы подобрал», — похвастался адаптата. «Еле отыскал целые и с наконечниками». «Бернадина, зачем они тебе?» — удивилась Екатерина Матвеевна. «Там есть какие-то узоры, надо будет показать их ученым. А если не удастся продать им, повесим в кабинете Катрин», — деловито заявил Динай и тут же раскрыл задумку. «Мачете у нас уже есть. Жаль, что никто не забросил от злости на борт Киркиры большой кожаный щит, а Падре зачем-то подарил отличный шлем румыну. Они отлично смотрелись бы на стене, но ничего, может, повезет, и мы снимем что-нибудь интересное с трупа». «С чьего трупа?» — ошалело спросила Селезнева. «С чего-нибудь. Будут же по пути какие-нибудь трупы. Да, Падре, ты ж мой маленький зуав!» — радостно вскричал я. «Слышите эти слова героя, Екатерина Матвеевна?» Нерасслабляющему чувству вседозволенности государевого человека, ни комфорту роскошного салона Нивы не подвластен боевой азарт в жилах мужчин, в крови воинов, воспитанных с юных лет или сделавших себя самостоятельно с приоритетом отваги и силы перед всеми другими качествами, так ценимыми в вашем плюшевом цивилизованном мире. Мужчин, приученных к лишениям, вкусивших радость кровавых побед, одержанных в поединках с опасными животными и еще более опасными людьми. «Что стар, что млад, два дурака», — констатировала начальница. Как анонсировал Скуфос, роль замка, храма или цитадели, в общем, главной крепости и достопримечательности анклава, здесь выполняет специфическое укрепление необычного вида, монументальная деревянная башня с двумя угловыми бастионами, занятая очнувшимся в ней первым губернатором Канберры Артуром Добсом, и названная так в его честь. Постройка столь капитального форта обошлась бы городской казне в кругленькую сумму, но австралийцам повезло, получили даром. Форт Добс – это добротное, основательное здание, которое представляет собой прямоугольник со сторонами 15 на 12 метров, огромный сруб с бастионами в противоположных углах со сторонами 5 на 5 и высотой 7 метров. Наибольшая высота здания, как мне сказали, составляет 8 метров. Толщина стен, сложенных из пропитанных огнестойким составом дубовых бревен, с высотой постепенно уменьшается с полуметра до 20 сантиметров. В небольшой деревянной цитадели имеются 3 этажа, из каждого из них при необходимости одновременно могут вести эффективный огонь десятки человек. Форт прекрасно расположен возле третьего ручья, одного из 3 небольших притоков Ганга, соединяющихся с протокой в городской черте и возле Канберры. Здесь под командованием капитана рейнджеров Канберры Ричарда Касвилла и лейтенанта Фрэнсиса Брауна постоянно размещены 6 боеспособных мужчин, и еще столько же горожан по графику постоянно находится на подмене. Судя по физиономиям личного состава, их чистой одежде и хорошему снаряжению, офицеры и солдаты выглядят вполне здоровыми, довольными службой, жизнью и находится в прекрасном расположении духа. Над Канберрой ослепительно сияло отливающее медью солнце, тени от одиночных деревьев чернели на свету так же четко, как и сами стволы и кроны. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, в воздухе стояло еле слышное жужжание насекомых. Позади форта, прямо возле ручья, служивыми разбит обнесенный кактусовой изгородью небольшой сад с цветущими кустами, удивительная пастораль. Но еще большее удивление вызывали два большущих дощатых амбара или ангара, стоящих на площадке сбоку от форта. Эти-то здесь для каких целей поставлены? Наконец нас пригласили внутрь форта. Следуя за Скуфосом на второй этаж монструозной избы, мы оказались в просторном кабинете капитана рейнджеров Канберры Ричарда Касвилла, того самого офицера, скуластого и с усиками. Он неторопливо вписывал в журнал наши данные, а у членов дипломатической миссии появилась возможность все подробно рассмотреть. Выглядело это угловое помещение с двумя окнами, выходящими на реку и городок, просто умопомрачительно. Еще с порога оглядевшись, я сразу почувствовал здесь атмосферу собственноручно созданного комфорта, необходимого определенному типу людей, посвятивших всю свою жизнь суровой службе, опасному мужскому ремеслу, и в то же время не чуждых прекрасному. Интерьер кабинета свидетельствовал о том, что здесь идет вечный поиск компромисса между требованиями армейского порядка и беспечностью искателя приключений. На полу лежал невесть откуда взявшийся красный восточный ковер, соседствующий с пестрыми индонезийскими батиками. На стенах тут и там висели старинные мушкеты и пистоли, сабли, скрещенные африканские копья с широкими листовидными наконечниками и даже обтянутые буйволовой кожей овальные щиты, при виде которых Дина скривился от зависти. Здесь были картины с живописными пейзажами, художественную ценность которых могла определить только наша русалка, и даже фотография владельца кабинета, стоящего с карабином возле туши какого-то поверженного точным выстрелом рогача, вместе с двумя головами над камином, огромного бизона и горного льва, напоминавшие посетителю о том, что капитан Ричард Касвилл еще и записной трофейный охотник. Всю комнату опоясывали бронзовые подсвечники, а посреди зала стоял темно-красный, почти черного цвета тяжелый полированный стол с гнутыми ножками, большой ценности антикварная вещь, которой, казалось бы, совсем не место на фронтире, в пункте пограничного контроля. Хозяин сидел за обтянутым зеленым сукном столом с письменными приборами и стопками бумаг по краям. Судя по видимой паузе в беседе старых товарищей, Панайтис уже успел рассказать ему о нас все то, что посчитал нужным озвучить. Поведя рукой в сторону главного стола, он пригласил нас расположиться за ним, а после и сам сел напротив, устремив на нас пристальный взгляд странных светло-серых холодных глаз. Было в нем нечто от потомственного таежного охотника-профессионала, любителя вольных просторов, снегоходов, моторных лодок, собачьих упряжек и лошадей, характерными чертами которого являются выносливость, подтянутость и живость. Что сказать, он явно умен, авторитетен, храбр, опытен, скорее всего, не женат. Таков был первый англосаксонский рейнджер, которого мы увидели. Господа, я рад впервые видеть в Канберре русскую исследовательскую экспедицию. Скажу прямо, это внесло некое разнообразие в нашу жизнь, в которой не так уж часто появляются новые люди, тем более, из столь дальних краев. Чуть скрипучим голосом произнес капитан, придвигая ко мне поближе плоский ящик с сигарами. Мы с Екатериной благодарно кивнули. Уважаемый Скуфос сообщил мне, что вы намереваетесь добраться до Стамбула на собственном транспорте, что тоже весьма необычно для нашего тихого городка. У нас отличный советский вездеход, сообщила Катя. Да-да, я видел вашу машину. Но вы одни, господа, а на большой дороге случается всякое. Боюсь, что мне придется вас огорчить, но конвой на чекпоинт Чорлу отправился позавчера, и следующий будет только на 10-е сутки. А турки, если у них все будет в порядке, конечно, появятся лишь через 5 дней. Однако перевозчики из Стамбула весьма скрытны, и не всегда готовы принять даже одиночных попутчиков. Таковые отправляются с нашими конвоями. Опа, мы переглянулись. Екатерина Матвеевна растерянно смотрела на меня, не зная, что делать, и в ее глазах была просьба: «Прими решение сам». Все это время Ричард Касвилл внимательно нас разглядывал, постукивая по руке курительной трубкой, ни единым словом не нарушая затянувшееся неловкое молчание. «Разве мы не справимся?» – тихо спросил Дина, толкая меня в бок. «Справимся». Я подмигнул Селезневой и прямо посмотрел капитану Касвиллу в глаза, закаленные солнцем и ветром добела. Время не ждет. Что ж, капитан, значит, отправимся в путь особым русским конвоем, в одиночку. К тому же за время странствий мы получили неплохой опыт путешествий по весьма опасным территориям. Рейнджер одобрительно кивнул Скуфасу, тот же в ответ мягко улыбнулся. Возникла пауза. Время не ждет. Ну-с, наконец произнес капитан, насколько я понимаю, ситуация такова, что отступать вам нельзя, молодой человек. Но это не значит, что надо прыгать куда-то очертя голову. Предлагаю задержаться на пару дней, проверить снаряжение и технику. При необходимости многое можно купить здесь. Кроме того, вам хорошо бы акклиматизироваться, в конце концов, уверяю, что это тоже важно. Отличная идея, так и поступим. Не спрашивая согласия, хлопнул ладонью по столу Скуфас. Я покажу гостям мотель, а затем мы хорошенько пообедаем. Завтра я возвращаюсь в Манилу, оставив этих русских авантюристов тебе, Ричард. Уверен, вы найдете общий язык. Он поднялся, приглашая нас сделать то же самое, но Селезнева торопиться не хотела. Минуту, господа. Мистер Касвилл, я услышала, что у вас бывают люди, путешествующие в одиночку. В недавнем конвое тоже кто-то был, вы правы, подтвердил капитан. Это была женщина, Касвилл кивнул еще раз. Тут же последовали уточнения, и вскоре я с трудом сдерживался, чтобы не влезть в разговор. Из сводного описания субъекта постепенно вырисовывался образ высокой сухопарой дамочки средних лет, скуластой и остроносой, с недовольно поджатыми тонкими губами и нервными руками. Чтоб я лопнул, если это не таинственная транзитная пассажирка Савойи из Базеля, сошедшая на берег в Маниле. Вы ее довольно точно описали, дорогая Катрин. Она с одним саквояжем недавно прибыла в Канберру на Большом Зодиаке. Кошмар холостяка, недовольная всем леди средних лет, типичная высокомерная англичанка из числа тех, кого я на дух не переношу. Англичанка, хором переспросили мы с Бернадина. Уж в этом-то я никогда не ошибусь, парни, поверьте, самоуверенно заявил капитан. Вы помните, как ее зовут? Спросила Селезнева. О, фамилия у нее весьма примечательная, скажу я вам, а вот имя. Имя не зацепилось в памяти, сейчас посмотрю в журнале учета. Он быстро подошел к своему столу, открыл нужную страницу и оттуда же громко ответил. Вот же чертова скороговорка. Имя у нее Милдрид. Мисс Милдрид Марпл. Твою мать. Прозвучало в голове. Выходя из зала, Екатерина Матвеевна на миг обернулась. Я это заметил. Главный рейнджер австралийцев, сидя в своем кресле, мечтательно смотрел на скрещенные африканские копья и сабли, вспоминая, какие приключения пережил сам, и о том, что обманщица судьба уготовила нам. И я проникся твердой уверенностью, что если миссию и на суше ждут опасности, то более опытного и отважного советчика, чем капитан рейнджеров Ричард Касвилл, нам в этих землях не найти. Не удостоив австралийцев почетным званием селективный кластер, смотрящие постарались как-то успокоить их обиду, снабдив анклав не только замечательной деревянной цитаделью, в которой может укрыться все население Канберры, но и дюжиной почти таких же жилых срубов, что составляют основу нашего посада. Все эти солидные дома первопоселенцев стоят в ряд вдоль протоки, формируя единственную улицу города, длинную, чистую и уютную. Дома ниже по течению и на противоположной стороне, новодел, как бы сказали у нас. Конечно же, это не деревня. Все деревни на Ганге и Рейне построены почти одинаково, неухоженная вытоптанная полоса не очень ровной земли у берега, пяток кривоватых домиков стоит у реки, а остальные как попало. Деревенские промыслы связаны с рекой, у каждой семьи есть долбленая каноэ или маленькая джонка. Моторных лодок в деревнях не увидишь. В этом плане Канберра скорее ПГТ, поселок городского типа. Куры и свиней непосредственно возле домов не видно, хотя где-то кукарекает. А вот декоративных цветов и прочей растительной декорации хватает. Везде видны солнечные панели, электрические светильники, где-то тарахтят генераторы, на крышах стоят антенны. Долбленок совсем мало, похоже, у них это считается детским транспортом для протоки. Моторка стоит напротив каждого дома. Большого причала нет, киркире он не нужен. А вот деревянный пирс для швартовки лодок побогаче и помощнее имеется. В Канберре есть все признаки наличия ремесел, технологий. Вопрос, где они берут топливо, инструменты, сырье, золото, турки? Плантации и сады разбиты где-то глубже. Со стройматериалом и дровами никаких проблем, лес рядом. Люди ходят в хорошей европейской одежде, добротной обуви и выглядит вполне оптимистично. Общее впечатление о местных сложилось однозначное, нормальный для платформы средний класс, люди с самоуважением, спокойные и приветливые. Вряд ли они собираются отсюда уезжать. Зачем? Хочешь, махни в Стамбул, а в следующий раз сгоняй развеяться в Манилу. Но черт возьми, как все это работает детально. Что же ты раньше о мисс Марпл не сказала? Проворчал я уже в машине. О чем, Максим? О бабской болтовне. Мы разговаривали возле магазина с местными девчатами, всплыла эта приметная особа. По слухам, она наняла лодку и куда-то убыла. Может быть, в Шанхай, завершив здесь срочное дело, а может и нет. Ладно, но в следующий раз сообщай, настоял я. Нива медленно катила по улице вслед за трехдверным Паджеро в бирюзово-сером окрасе, персональным джипом Скуфоса, который ему заботливо подогнали прямо к дверям форта. Мы проехали до самого конца на удивление длинной улицы, затем развернулись. Хозяин Канберры делал частые остановки и неторопливо показывал нам свои владения. Казалось бы, что можно показать на одной улице, но у него получилось, даже в Берлине я не видел такой чистоты и порядка, о чем и сказал к удовольствию Панайтиса. Значит, вы уже не удивитесь, узнав, что в Канберре, как и в земной Австралии, довольно жесткое миграционное законодательство. Австралийцам стать очень непросто. Удивило обилие легкового транспорта. Автомобили есть почти у каждой семьи. Правда, большая их часть стоит внутри подворий. Скуфос затащил нас в универсальный магазин с хорошим ассортиментом, познакомив с владельцем. На всякий случай показал, где живет и принимает пациентов местный эскулап-новозеландец. Затем мы подкатили к административному зданию, где энергичный грек вытащил на улицу какого-то чиновника и ткнул в нашу сторону пальцем. Автомастерская, оказывается, занимает треть одного из тех самых ангаров. Слава богу, не пригласил в местную школу. Закончив беглый осмотр, сотрудники исследовательской экспедиции отправились к месту отдыха и вкусного питания, мотелю при харчевне под красиво оформленной вывеской «Шади Таверн». Комнаты были чистые, просторные, неплохо обставленные, в действительно тенистой, благодаря высоким деревьям вокруг, харчевне. Вкусная и сытная еда, колеса, прямо под окном. Что еще нужно для отдыха тесной компании перед дальней дорогой? На прощание Скуфос Панайтис произнес: «Наверное, вы все еще ломаете голову, чем занимается этот странный гангстер». «Да, в основном это транзит грузов из Стамбула в Манилу и дальше, потому что алчных и коварных турок никто в наши края пускать не собирается. Обращу ваше внимание, что стопроцентной контрабандой это назвать сложно, ведь может быть у независимой Канберры свое, особое законодательство. Золото, смело можете размышлять и об этом. Однако же я был несколько удивлен, почему вы сразу не догадались о самом главном. Впрочем, ваша деятельность связана совсем с другими сферами. Поинтересуйтесь при случае, о чем говорит союз пистолета Маузера и револьвера Смит-Вессон». «Черт», прошипела Селезнева, в досаде звонко щелкнув пальцами. «Как я могла забыть, как? Ты о чем? Потом, Макс». Панайтис понимающе хмыкнул. «Вряд ли вы поплывете домой морем. Сезон спокойных вод на побережье к западу от Стамбула слишком короток. Если же будете возвращаться обратно сушей, дождитесь здесь меня, я буду рад помочь. А пока возьмите вот это». Панайтис протянул три визитные карточки. «Самые обычные, проще простого. Никаких рамок и узоров, должностей и званий. Только имя Скуфа с крупными буквами. Нюанс был один, карточки были сделаны из золота. В определенных местах и кругах от Стамбула до Шанхая они могут стать для вас талисманами удачи. Красивые, да, у важных людей должны быть красивые вещи. Пожелаю вам большой удачи и думаю, что увидимся мы не скоро. С американцами всегда сложно. Ну-ну, не расстраивайте меня удивлением, товарищи». Старина Скуфас не мог допустить мысли, что великую Россию настолько интересуют какие-то там турки. Глава 18. Дикая дорога. Прицеп отличный. Легкий, небольшой, крепкий и удобный. Даже удивительно, как я сам не додумался заранее купить такую нужную в поездках вещь. И стоит-то недорого, а пригодится всегда. Дело было так. Я пригнал девочку Ниву в автомастерскую, увидел и тут же додумался. Точнее, за меня додумали, подсказали люди добрые австралийцы. Пока что грузов в прицепе совсем немного, но что-то мне подсказывает. К моменту прибытия в Стамбул поклажи прибавится. С автоприцепами всегда так, они ведут себя, как старая просторная кладовка, чуть вожжи ослабил, и уже битком. Экспедиция в полном составе стояла возле машины перед шлагбаумом и ждала появления главного рейнджера. Красив этот самый Форт Добс, ничего не скажешь. Вряд ли где-нибудь еще доведется увидеть нечто подобное. Уж очень трудоемкая и капитальная постройка. Посмотри, сын, как обработана древесина. Я оглянулся и увидел, что обращаться-то ни к кому. Не понял, а где он, Екатерина? Что? Мальчик решил посмотреть, какой у них тут фруктовый сад, безмятежно ответила Селезнева. Посмотреть, ох, мне уже нехорошо. Сейчас из дверей вылетит страшные татуированные рожи с этнографическими дубинками в мускулистых руках с закатанными рукавами и посадит всех нас на кол за покражу крыжовника. Дина, заорал я в панике. Папаша, не волнуйтесь так, вон он. Бернадина действительно возвращался. Вид у него был довольный, карманы кожаной косухи, которую он и не думает снимать, подозрительно оттопыривались. Однако наехать я не успел. Падре, там, с обратной стороны форта, у стены, стоит почтовая тумба, крикнул он издали. Какой еще тумба, не понял я. Почтовая, настоящая, в виде игрушечного домика. Похоже, у них тут почта работает, пояснил он. Да ладно, показывай. Катрин, подержи пока мою куртку, попросил он, стаскивая подозрительно увесистую косуху. Селезнева охотно приняла ее, но взять куртку пришлось двумя руками. Ну, все понятно, сейчас следы совершенного по предварительному сговору преступления будут скрыты или съедены. И лучше бы по второму варианту, жуй быстрей, Катюша, пока нас не зажопили. Обогнув здание, я увидел ту самую тумбу, солидно выполненный хорошим столяром под старину высокий почтовый ящик красного цвета. Вверху у него была широкая прорезь-приемник, внизу дверца на замке, и надпись «Australia Post» белыми буквами. Да, это почта, ошибиться невозможно, не для прикола же ее татуированные поставили. Заинтересовались? Раздался позади знакомый скрежещущий голос. Конечно, господин Касвилл, у вас налажена работа почтовой связи, как видите. Держите, молодой человек, это и есть почта, гордо молвил офицер, протягивая дино-желтый кожаный портфель ручной работы. В другой руке у рейнджера был сложенный в четверо лист плотной бумаги. Много где побывал, но настоящую почту еще ни у кого не видел, признался я. Корреспонденцию доставляют обычные курьеры или фельдсвязь. Капитан усмехнулся. Недавно принятый советом закон о почтовой службе позволил создать нужную структуру, выделить из казны средства и назначить уполномоченного почтмейстера с жалованием, уважаемого человека из пенсионеров. Он регулярно вскрывает ящик, разносит корреспонденцию, регистрирует отправления, сортирует и помещает их в опечатанный портфель, вот и все. Сложная простота любого сервиса. Широко улыбнулся капитан. Поздравляю, Ричард, похоже, вы первые. С ответной улыбкой сказала подошедшая Екатерина. Впереди еще много работы, мадам, признался польщенный Касвилл. Пока что нет единой тарифной сетки, досаждает постоянная необходимость перерасчетов, не назначены смотрители за пределами Канберры. Но Австралия, вы правы, впереди. Кстати, а вы знаете, что в 1967 году в Сиднейском почтамте 1 была установлена первая в мире крупномасштабная механическая система сортировки писем? Теперь будем знать, и уж точно не забудем, пообещал я. Правильно ли я понимаю, что если опустить в эту щель письмо в конверте, то оно дойдет до адресата в другом анклаве. Вам надо будет купить здесь, у почтальона или в магазине, почтовую марку и наклеить ее. В Манилу и Стамбул письмо дойдет с полной гарантией. Хотя после успешных проб могу гарантировать и надежную доставку в Шанхай. Почтовая линия с Базелем пока что в стадии проработки, мешает возня с этими чертовыми тарифами. Но с появлением устойчивого водного сообщения, дело идет к завершению. А еще... Спросил Дина, вы слишком много от нас требуете, юноша. К востоку от Стамбула расположен еще один анклав, несколько странный союз вольных городов Америки. Да-да, бывшие США, но у американцев полно забот, там регулярно начинается смута. Я даже не знаю, какой город у них сейчас считается столицей. Увы, связь с ними до сих пор не установлена. Дорогой Ричард, елейным голосом заговорила русалка. В таком случае мне просто необходимо прямо сейчас отправить письмо в Шанхай с просьбой направить ответ на него в Стамбул. Вам никто не может помешать, милая леди, если вы знаете адреса, ответил капитан. Хотя и здесь наш почтмейстер может вам помочь. Вы были очень любезны с нами, капитан. Я могу ответить любезностью. Мы слышали о Союзе Вольных Городов Америки, поэтому намерены заглянуть ненадолго к Янке с экскурсионными, скажет так, целями. Какая удача, обрадовался Касвиллу, значит, вы сможете оставить ребятам на тамошнем чекпоинте письмецо от меня, кивните, кивните же, Кэт. Отлично, раз так, то проследуем в кабинет, там все и сделаем, заодно распишитесь за почту, это единственное обременение, которое мы по возможности накладываем на транзитных путешественников. В обмен на нашу помощь и хорошие отношения, начальство удалилось для решения вопросов, один сказал, показывая на капот, чувак забыл какую-то бумагу, посмотреть, отойди от нее, нет, нас точно расстреляют, валить надо, и почему чувак, опять котя научила, говори уж Дуде, тогда он поймет, все равно к стенке, сам ты Дуде, зачем мне это, если я хочу говорить по-русски, ощетинился сынуля, ладно, ладно, лишь бы материться не научила, материться, я спрошу, слушай, а Катрин правильно сделала, сказав ему про пиндосов, я на секунду задумался, ты же уже неплохо знаешь Скуфоса, порой он просто не способен держать язык за зубами, да и догадаться не так уж сложно, рано или поздно здесь все узнают о нашем маршруте, тем более, что мы, похоже, осваиваем новый тракт, как говорили на Руси в былые времена, в том числе и почтовый, командиры вышли примерно через полчаса, для вас, парни, у меня припасены вот такие сувениры, весьма полезные в поездке по дикой дороге. С этими словами он вытащил из кармана 4 цилиндра красного цвета с торчащими обрезками зеленых огнепроводных шнуров. А во, это же взрывпакеты. Изумился я. Что, это мощная армейская петарда производства США М-80 с вискофитилем. Пригодятся, если нужно будет отпугнуть какую-нибудь тварь. А теперь приступим к делу. Он опять сунул портфель Бернадина и схватил бумагу, сразу раскладывая ее прямо на капоте Нивы. Перед нашими глазами оказалась искусно нарисованная от руки карта, позже отпечатанная на большом принтере. Хорошо у них тут в Канберре с офисным оборудованием, однако, приступим. Пригласив подойти ближе, капитан сбросил с лица улыбку, став предельно серьезным и даже строгим. Это последняя версия полной карты так называемой «дикой дороги», изначально проложенной здесь правителями, трассы между Канберрой и Стамбулом, протяженность которой, по последним данным, составляет 437 километров. Карта постоянно дополняется и уточняется по сведениям, полученным рейнджерами от драйверов, пассажиров и нашего патруля, работающего на глубину примерно в 30 километров, а также после расследования произошедших на дороге инцидентов. Смотрите внимательно, слушайте и хорошенько запоминайте. Итак, дикую дорогу можно разделить на два больших ландшафтных участка. Распрощались быстро. Крутой поворот дороги в лес. И исчез человек, словно и не было, ни его самого, ни черного дубового форта, ни мостика через тихий три и краткое ручей, ни садика с греховными райскими яблочками. Если не обращаться к делам насущным, то многое перетрется в пыль прошедшего времени, забудется в движении, смажется новыми заботами, смоется дождями пота и слез, перекроется мелкими радостями. Если нет ниточек связей, то человек остается в памяти лишь аватаром, кусочком накопленной мифологии, разве что в старости вдруг накатит у камина, шевельнется строка в дневнике, налетят былые впечатления и смыслы, записывать надо, записывать, сам все не упомнишь, пригородное редколесье быстро сменилось матерым дубовым лесом, который с каждым километром становился все гуще и гуще, да, строительного материала здесь хватит на сотню таких крепостей, как Форт Добс, и это не какие-нибудь рощицы, капитан сказал, что дубовый лес без разрывов тянется миль на 30. Может быть, когда-то и в Северной Европе встречались подобные дубовые массивы с лешими, кикиморами и Робин Гудами, но я даже представить не могу, где бы на Земле в 21 веке могли уцелеть такие заповедные края. Вековые дуплистые деревья стояли, тесно сдвинувшись, подступая прямо к дороге. Их толстые разлапистые корни порой причудливо извивались, прежде чем уйти в земную толщу, а мелкие вздымались гладкими потревоженными змеями и выступающими из земли заросшими мхом кочками. Они оседали под тяжестью колес, огибали друг друга и терялись, проваливаясь в покрытые травами ямы. При всем желании быстро здесь не разгонишься. Дикая дорога сразу стала показывать, что воспринимать ее нужно серьезно, со всем шоферским уважением. Новенький прицеп вел себя отлично, не подскакивал, не мотался из стороны в сторону, а только спокойно раскачивался вслед за автомобилем. Прицеп позволил существенно разгрузить крышу машины и пересмотреть распределение багажа. Топливо теперь везу с запасом, как и питьевую воду. Через 3 километра сделали первую остановку в удобном месте посреди поляны. Ибо сказал персонально мне, причем так, чтобы слышали остальные, великий и ужасный капитан рейнджеров Ричард Касвилл. Лесистую часть дикой дороги проходи неторопливо, чаще делай остановки, хорошенько осматривайся вокруг и внимательно слушай, изучай обстановку и отмечай все необычное. Там будет очень тесно, не везде и не всегда ты сможешь развернуться, а задним ходом далеко не убежишь. Трасса на этом отрезке извилистая, поэтому видимость будет ограничена. В лесу бойся зверей, а не людей, их нет. Плохие парни еще ни разу там не появлялись, и хижин нет. Хотя слухи об отшельниках порой начинают гулять по Канберре. Никогда не позволяя своим людям отходить от машины и углубляться по нужде в чащу, ничего хорошего их там не ждет. Этот лес реликтовый, и звери реликтовые, огромные. Самый опасный из них – реликтовый гризли, иногда он у нас появляется, черт бы его побрал. Волков ты в лесу не увидишь, а вот дикие кошки встречаются. Но бойся не их, а кабанов и лосей – это настоящие монстры, способные перевернуть машину вместе с вами. Провиант у вас имеется, поэтому не стреляй дичь без крайней необходимости. Вы не сможете прямо там переработать добычу, а желающие поживиться свежим мясом непременно появятся. Движения машин на магистрали не будет, пока не поедут турки, никто на дикую дорогу без дела не выбирается. И помни, эту часть маршрута нужно пройти до темноты, останавливаться в лесу на ночлег не советую. Постепенно режим движения, как говорится, устаканился. Самое время поговорить на общие темы, сверить наши песни. Ну что, Екатерина Матвеевна, вы поделитесь мыслями насчет загадки с Куфоса? Услышав столь интересный вопрос, Дина развернулся на пассажирском месте в полоборота, но я его тут же вернул в исходное положение, приказав: на дорогу смотри, и по сторонам, и так все услышишь.